Братья, я буду читать книгу Бытия, 11 глава. Бытие, 11 глава. Прочитаю отрывок с 1 стиха до 9. На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синар равнину и поселились там. И сказали друг другу: «Наделаем кирпичей и обожжем огнем». И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: «Построим себе город и башню высотой до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие, и сказал Господь: «Вот один народ и один у всех язык, и вот что начали они делать, не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого». И рассел их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле. Друзья, кто записывает тему, оно обычно легко конспектировать, если мы тему пишем, друзья. Тема о взаимопонимании у меня будет. Ну, так похоже, я каждый день по часу буду проповедовать, но у меня не систематизированы три темы в одну тему, поэтому завтрашняя тема, она не будет, скорее всего, связана с сегодняшней. Тема о взаимопонимании. Неспособность понимать друг друга – это проблема очень серьезная и довольно распространенная. И вообще среди людей, и среди верующих тоже. И проблемы в церкви, и в семье бывают немалые, потому что люди не способны понимать друг друга, бывают. Ну вот, например, Моисей в земле Мадиамской 40 лет провел. Трудно очень. По какой причине он там оказался? В пустыне Мадиамской. Ну, можно понимать так, что он запланировал покинуть дворец фараона и пошел в землю Мадиамскую. Ну, как бы сказать, учиться смирению там в течение длительного отрезка времени. Ну, такой вывод не без основания можно делать, друзья. Но, тем не менее, ситуация развивалась следующим образом. Моисей увидел, что ссорятся два еврея. Задает вопрос: «Вы же братья, зачем обижаете друг друга?» Кстати, скажу, друзья, в вопросе Моисея недоумение. То есть, по-видимому, он не предполагал, что два брата могут ссориться. Ну, вышел посмотреть, как братья живут, и вдруг братья ссорятся. «Вы же братья». Вот. И из проповеди Стефана мы читаем, что не поняли его братья, и он убежал. И сделался пришельцем в земле Мадиамской. Не поняли братья. Друзья, в нашей жизни тоже бывает, что, скажем, один не понял другого. Вот. И отсюда, ну, очень большой отрезок бывает трудностей, которые возникают по этой причине. Друзья, вот я прочитал отрывок. И как вы понимаете, друзья, то, что люди перестали понимать друг друга, это была причина или следствие чего-либо? Это было следствие. То, что Господь смешал язык всей земли, это было следствие. И следствие, ну, определенных событий, о которых я здесь прочитал. Друзья, и я... Ну, моя тема не будет очень обширна в смысле различных причин непонимания, а я буду стараться не отклоняться от этого текста, вот, и нам легче будет запомнить и следить вот за размышлением. Тем более, что я вижу, что главнейшие причины, они кроются здесь. Почему люди, бывают, не понимают друг друга. Иногда даже близкие. Посмотрите, друзья, вот первое, на что хочу обратить внимание. Сказали друг другу: построим себе город и башню высотою до небес и сделаем себе имя. Друзья, причина непонимания часто кроется в гордости. Почему люди решили строить башню? Сделаем себе имя. Друзья, в Библии написано, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И поэтому, если в наше сердце проникает гордость, мы можем сделаться противником Богу. То есть Бог противится гордым. По причине гордости бывают трудности в церкви. Но я буду подтверждать, друзья, и другими текстами Писания. Ну вот, апостол Павел пишет Коринфской церкви: «Умоляю вас, братья, чтобы все вы говорили одно, и чтобы не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Почему Павел именно Коринфской церкви, именно Коринфскую церковь обращает их внимание на то, чтобы они все говорили одно, и чтобы не было разделений? Потому что именно в Коринфе возникли проблемы. И эти проблемы написано: «От домашних хлойных сделалось мне известным, что между вами есть разделение». Братья, какие причины разделения в Коринфе были? Написано, один говорит: «Я Павлов», другой: «Я Аполосов», «Я Кефин». Братья, какие имена употребляют эти люди? Ну, имена известных служителей, да? Никто не сказал: «А я вот такой раз, и, ну, там, Фортуана или Ахайка». Я вчера немножко говорил в одном месте на эту тему. Но один говорит: «Я Павлов», «А я Полосов». Ну, известные служители: «Я Кефин». Ну, «А я Христов». Кто-то мудрее: «А я Христов». Друзья, но даже на этой почве, даже на этой почве начинали происходить разделения в церкви. То есть люди гордились, бывало, даже тем, ну, о чем нельзя было даже, ну, помышлять, чтобы какой-то приоритет себе создавать. Сделаем себе имя. Друзья, очень близкие люди по причине гордости становились иногда врагами. Удалялись очень далеко. Ну вот, например, Саул и Давид. Близкие люди. Давид очень много Саулу помог. В чем помог? Ну, одолев Голиафа. Понимаю, друзья, что у Саула была очень большая проблема, когда похвалялся Голиаф. Саул не знал, что делать. И люди боялись и разбегались даже при виде этого человека. Он на них еще не нападал, а народ уже разбегался, когда он появлялся. И вдруг Давид предлагает, что вступит в единоборство. Саул, не веря в победу Давида, дает согласие. Так же, да, друзья? Не веря в победу Давида, он дает согласие. А почему он дает согласие? У него нет другого варианта. Ты еще юноша, а он воин от юности. У него нет варианта. Он дает согласие, Давид одерживает победу. Сделался зятем царя. Был его оруженосцем, а потом военачальником. То есть Саул многим был обязан Давиду, и по положению они были очень близки. Друзья, какой момент произвел удаление? Девушки в хороводе поют: Саул поражал тысячи, а Давид десятки тысяч. И Саулу стало прискорбно. То есть гордость. То есть, друзья, гордость производит разделение. И Саулу стало прискорбно, и он начал преследовать Давида, бросал в него копье, вот, и преследовал с абсолютным намерением его убить. Хотя он был его родственник, муж его дочери. Наоборот, бы ему надо было сохранять Давида и строить хорошие отношения с ним, но он старался его убить. Иногда наступало прозрение. Плакал, просил прощения. «Ты провидел меня, сын мой». Верил, что Давид будет царем после него. Вот, и исповедовал это понимание. Друзья, а потом снова преследовал. Потому что, ну, его мучила гордость. И таким образом, близкие люди, даже, я скажу, друзья, сотрудники, и даже сотрудники в деле служения, если гордость проникает в чье-то сердце, то сотрудники, они могут удаляться друг от друга. Нарушается взаимопонимание. Но я, братья, вот, ну, не только сферы церкви касаться, но сферы христианской жизни. Друзья, вот посмотрите, два человека, очень близкие по положению, муж и жена, это царь Артаксеркс и царица Астинь. Оба гордые человеки, два гордых человека. Посмотрите, Артаксеркс на протяжении нескольких дней похваляется тем, что у него было, ну, во время пира. Богатый человек, достиг высокого положения. Вот. И в последний момент он решил, ну, похвалиться, что у него красивая жена. Женщина была очень красивая. И вот он приглашает царицу Астинь, чтобы люди посмотрели на ее красоту. А царица Астинь отказывается прийти. Отказывается прийти. Вы знаете, друзья, у некоторых читателей Библии, в общем-то, поступок Астинь вызывает уважение. Ну, в том смысле, что, ну, а почему не показать себя, свою красоту, да? Вот. Но это без основания, друзья, это совершенно без основания. Потому что царица Астинь была так же гордая женщина, как гордый ее муж. И вот два гордых человека встретились, она: не пойду. Не пойду. Один брат в проповеди отметил такую мысль вот по этой ситуации, что ну, на беду Артаксерксу объявили громко, что она не пойдет. Царица сказала: не пойду. Но если бы на ухо шепнули, есть вариант выйти из положения. Да, ну не пойдет, разберемся завтра. Народ не знает. Да, и вдруг вслух всех объявляют: царица сказала: не пойду. К чему это привело? Ну, развод. Фактически развод, если говорить о семье, если говорить о стране, лишение царского достоинства, Астинь. И начали искать другую женщину на ее место. То есть, братья, я скажу, что в семьях проблемы бывают по причине гордости. Ну, например, небольшой конфликт, он может затянуться очень глубоко, потому что трудно попросить прощения. И я скажу даже, ну и вы многие знаете, что легче попросить прощения у соседа, чем у своего ребенка. Так же, да? Мы легко попросим на улице, в трамвае, вот. Сосед чем-то обиделся, ну ты прости меня. В церкви можем попросить прощения. У ребенка трудно. Или у жены, или у мужа трудно. И бывает незначительный конфликт. Легко выйти из положения, сказать прости. Но где-то гордость не позволила. И узел затягивается очень туго. Очень туго. Друзья, посмотрите, ну почему, вот кажется, здесь большинство служителей, да, и говорить о гордости, ну вроде того, что нас это не касается. Друзья, когда ученики и Христос пришли в Капернаум, он у них спрашивает: о чем вы дорогой рассуждали? А они молчали. Потому что рассуждали о том, кто из них больше. Но я к чему это говорю, друзья, что даже в среду учеников Христовых вот проникала эта, ну, беда, так это назову, что рассуждали, кто из них больше. Вы знаете, друзья, вот на уровне мыслей это легче допустить, чем на уровне слов, да? Ну, вот я, например, подумал, что у меня лучше получится. Вот, скажем, брат ведет беседу, и я, ну, вижу какие-то слабые моменты, например, а я тоже когда-то, и я думаю, а я бы лучше рассказывал. Это легче. Ну, в смысле, этот рубеж перешагнуть легче. Но когда я это вслух скажу, да, вслух братья скажу, да, брат, беседу провел, я бы лучше провел. Вот, это уже следующая ступень гордости. Написано: думайте о себе скромно. Не просто говорите. Я думаю, что говорим мы о себе скромно частенько. Когда отчетное собрание проходит, когда нам представать приходится, мы о себе частенько скромно говорим. Друзья, а в Библии написано, думайте о себе скромно. И еще написано, почитайте один другого высшим себя. Насколько это у нас получается? Проповедовать об этом получается. Насколько это получается у нас в жизни? Я скажу, друзья, там, где смирение, там вопросы решаются легко. Легко решаются вопросы. Там легко люди приходят к взаимопониманию. Вот, и прийти к согласию очень легко. Там, где смирение. А там, где гордость, на простых вопросах происходит разобщение и непонимание. Сделаем себе имя. То есть, друзья, если бы вот не было такого в сердце человека зла, как гордость, то не было бы этого разделения, даже о котором я сейчас прочел. Друзья, гордость, написано, предшествует падению. И написано, забыл. Пример последний приведу, и потом я дальше пойду. Друзья, причина кончины Ахитофила – гордость. Посмотрите, Авессалом спрашивает совет, и два человека дали совет – Ахитофил и Хусей. Ну, по моему, совет Ахитофила, кажется, был более такой подходящий, да? Бог так сделал, что Авессалом говорит, совет Хусия лучше. И Ахитофил это не смог перенести. Настолько был гордый человек. Не смог перенести то, что совет другого человека оказался лучше. Я что скажу, братья, что, это индикатор может быть и для нас тоже. Иногда мы можем о себе думать, что мы смиренные, что у нас гордости нету или очень мало. Вот. Это хороший индикатор, знаете, когда вот сравнивая ситуацию, кого-то предпочли мне. Например, мнение его лучше, чем мнение Антонюка. Он правее, он мыслит лучше. Какая моя реакция? Скорее всего, я вам скажу, какая у меня будет реакция. Все будет спокойно и степенно в лучшем виде. Какая моя реакция внутри? Внутри. Это индикатор для меня. Если внаружи я проявил себя, что люди заметили, что мне это неприятно, это индикатор для всех. Но если внешне никто ничего не заметил, но я заметил, у меня реакция отрицательная. Вот. Это уже для меня индикатор. Поэтому, даже знаете, я в какой-то книге читал, что мы о себе можем очень смиренно высказываться, справедливо, давая себе оценку. Но если другие нам дадут такую же оценку справедливую, и мне больно. Да, я о себе искренне думаю, что я, плохой человек, да. А если ты мне об этом скажешь, точно то, что я думаю, и мне больно становится. Да, это признак гордости. Гордость приводит к разделению, братья, гордость приводит к непониманию. Близкие друзья могут разлучиться, как и Давид, и Саул, по причине гордости. Даже еще ближе, друзья, Саул и Иоаннафан, Давид о них песню сочинил, любезные и согласные в жизни, не разлучились и в смерти. Но Саул копье бросал и в Иоаннафана тоже. И в Иоаннафана. Братья, еще на что хочу обратить внимание. Построим город и башню высотой до небес. Это неразумие приводит к разделению. Ну, я у себя даже отметил, вот составлял так, ну, немножко конспект, написал «безумие». Друзья, к единодушию или к единству, или к взаимопониманию, вернее, взаимопонимание обеспечивает разумный подход к делу. Неразумный подход, он приводит к непониманию и к разобщению. Башня высотой до небес, кажется, люди, которые что-то умели делать. Ну, посмотрите, друзья, не было в то время кирпичей, строительный материал, люди это все изобретали. Вот, и тем не менее, их безумие, оно привело к этой проблеме. Гордость. Кстати, гордость с безумием, друзья, это бывает как два родных брата, или как два рельса, вот рядышком. Вы знаете, друзья, в послании к римлянам мы читаем, будучи мудрыми, они обезумели. Ну, это уже больше о людях последующих поколений. Будучи мудрыми, они обезумели. Друзья, в книге притчей, 4 глава, 26 стих, там написано: «Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды, и не уклоняйся ни направо, ни налево». Вы знаете, друзья, вот есть таких два понимания. Ну, есть одно понимание, что ну, Дух Святой подскажет, и делай, что Дух Святой подсказал, и все. Даже один брат говорил: да, не надо к проповеди готовиться. Я, говорит, так, помолюсь за кафедру, выйду, и Дух Святой скажет. А если я подготовлюсь, это будет все человеческое, это все Богу вред только будем причинять. Друзья, а здесь мы читаем, что обдумай стезю для ноги твоей. Я понимаю, что для духовного работника опыт его духовного служения – это водительство Духа Святого, но и разумный подход к домостроительным и другим вопросам. И написано: «Все пути твои да будут тверды, но ты обдумай стезю для ноги твоей». И потом: «Не уклоняйся ни направо, ни налево, но ты обдумай стезю для ноги твоей». Дух Святой внесет корректировку, ты изменишь твой план. Но подход к делу мудрым должен быть. Еще один текст, друзья, написано: «Мудростью устрояется дом и разумом утверждается». Мы с вами духовные домостроители, и поэтому дом духовный строим, это и нашу семейную жизнь устрояем, и церковную жизнь. И дом устрояется мудростью. И обдумай. Есть такая русская пословица: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Есть люди, кстати, большинство, они не меряют семь раз. Он один раз отмерил и ошибся. Бывает, одного раза не хватает. И даже чисто в бытовых вопросах бывают трудности, когда у нас поспешный, необдуманный подход к делу. Я один пример приведу, ну, он такой очень точный, хотя, ну, достаточно простой. Один брат уверовал, это у нас в церкви было, уже он был пожилой брат, примерно ему лет 73-74 было, вот. Полностью из мира он покаялся. И он по своему характеру был человек очень скрупулезный. Очень точный, очень скрупулезный. Любил делать все фундаментально, щепетильно. Чересчур даже. И вот попросили они с женой подбить потолок в доме у них. Ну и я подбивал, и еще два брата. И вы знаете, и вот он... Но его щепетильность такая была, что вот он хотел, чтобы в зале плинтус, ну, под потолком плинтус, был цельный, не стыковался. Понимаете, да? Вот есть люди, которые не любят, чтобы там из кусочков цельный. И вот он сделал 4 плинтуса, чуть-чуть длиннее, чем сторона дома, сторона комнаты. И плинтусы делал рубанком, ну, специальным. То есть у него не было еще тогда... этих станков. И вот он специальный рубанок с фигурой, вот это он стругал 4 длинных таких плинтуса. Долго очень, ну как он сам похвалился, что чуть не 3 недели он их стругал. И вы знаете, мне надо было отлучиться, и я брату говорю, смотри, говорю, Николай Митрофанович, он очень щепетильный, очень. Ты, говорю, хорошо замеряй, чтобы, ну, точно отрезать. А брат столяр-плотник, он мне говорит, не учи меня, я столяр. А я же не столяр, я шофер. Вот. Он говорит, не учи меня, я столяр. Я говорю, Александр, не дай Бог, ты короче там сделаешь, Николай Митрофанович плакать будет. И вы знаете, я приезжаю, и прибивали вместе. И вот мы только раз приложили, и метр не хватает. И вы знаете, друзья, ну мы с кусочков сделали, с кусочков, но Николай Митрофанович заплакал. Ну да, можно бы осудить, вот такое всякое, вот это мирское, плотское, все. И даже еще греховную эту подвести в сторону. И обличить их к покаянию призвать. Вот. Но старые люди, друзья, вот мы, если еще не старые, хотя уже близко, да, но старых людей надо понимать. Но, знаете, друзья, вот, ну да, с кусочков сделали, в духовных вопросах подход должен быть очень осторожный. Очень осторожный. И даже знаете, друзья, что вот написано, при множестве советов состоится предприятие. При множестве советов. Есть люди, которые не любят советоваться. Есть люди, особенно среди ведущих братья, которые думают, что самый правильный он. Нет, он так не говорит, друзья. И даже кажется, мы так не думаем. Но знаете, как бывает? Вот наметил какой-то план и посоветовался. А он не так советует. И посоветовался, и он не так советует. А мне кажется, что мой план самый лучший. Есть люди, которые много советуются и все равно сделают, как он запланировал. А есть люди, которые вообще не советуются. Он делает, вот, а потом бывает плохо. Потом бывает плохо. Друзья, и в данном случае, вот, ну, Библия говорит, у советующихся мудрость. У советующихся мудрость. И поэтому вот посмотрите у нас, как в братстве и в устройстве церкви, церковный совет. Зачем церковный совет? Ну, советоваться. Когда мы что-то решаем, посоветоваться. Посмотрите, и краевые, и областные советы, и азиатские, и кавказские советы. И в совете церкви опять советы. Друзья, потому что когда мы вместе решаем, обдумываем и планируем, и молимся, вот тогда получается хорошо. Тогда получается хорошо. Вот когда мы не советуемся, делаем поспешно, необдуманно, потом приходится переделывать. Приходится переделывать. Я еще один пример приведу, близкий к моей ситуации, ну а потом будем идти дальше. Один брат, кстати, этот же столяр. Вы знаете, это еще вот, ну, прошлые годы социалистические, но уже пошло смягчение. Уже Брежнев умер, потом кто-то после Брежнева был. И вдруг ему дают, как он многодетный, и жил он с родителями, ему дают, ну, сейчас это субсидия называется, ну, материальную помощь. Как бы сказать, кредит. Беспроцентный кредит. Да, это была не субсидия. Беспроцентный кредит. На большой срок, по-моему, лет на 15. То есть проценты не идут. Ему дают 56 тысяч. И за эти 56 тысяч можно было купить дом. Я ему говорю, купи себе дом. Зачем тебе строиться? Я же знаю, что он не построится. И я ему говорю, купи себе дом. У тебя дом будет больше, чем у меня, и лучше, чем у меня. У меня дом маленький, я всю жизнь прожил в маленьком доме, 6 на 9, и до сих пор в нем живу. И я ему говорю, у тебя будет большой дом, и хватит тебе. Он говорит, я буду строиться. Я построю лучший дом. А я уже представляю, что построиться, во-первых, у него способностей мало, но это деньги. Ну, бывало времена, что купить дешевле, чем построить. И вы знаете, начал он строить сначала сарай бетонный, там, все с бетона, все с бетона. Потом в сарае баня построил, вот, и он там все это долго делал. И вот это там бак вверху, и какой-то этот агрегат отопительный, и трубки кругом. Я посмотрел, как космический корабль, такая сложная конструкция. Все, потом до потолка кафелем там сестры пожилые, ну, сострадают людям многодетным, кафель до потолка выкладывают. А я смотрю, деньги тают, тают. А сарай, ну, сарай, зачем он тебе? Дом сначала построить. Построил он сарай, потом мимо моего дома, смотрю, петушок к нему поехал. Ну, думаю, зачем же, посмотрю, фундамент петушком копает. Ну, фундамент лопатой надо копать, так экономить бетон, да? Петушком таким ковшом прокопал фундамент глубокий. Потом миксеры пошли, миксеры заливают бетон. И, в общем, до верха не дошло, и кончились деньги. Кончились деньги. И вы знаете, друзья, и, в общем-то, а годы идут, он, этот бетон он уже засыпал, уже картошка сверху бетона у него растет. Вот. И зашел он в тупик, дети рождаются, продолжают. А он с родителями живет, с родителями начинаются у невестки трудности. И уже прошло, уже несколько лет прошло с тех пор, он ко мне приходит и кается. Каюсь, что я не послушал твой совет. Вот я, говорит, такой упертый, и я не слушаюсь советов. И вот все, я в тупике, негде жить, негде жить. Помоги чем-нибудь, я готов выполнять любой твой совет. Все. А совет сарай и ничего больше. А сарай большой построил, как у меня дом. И вы знаете, братья, я тогда говорю ему: Александр, полностью твою власть я забираю себе. Согласен, согласен. Я пригласил братьев, потолковали, пришли к нему. И я говорю: только ты не вмешивайся. Все, что мы будем делать, ты не вмешивайся. Обещаешь, обещаю. И вы знаете, друзья, и я сначала с резаками, тогда еще этих не было, все автогеном. Я говорю: вот это все вырезайте, выбрасывайте в окно. Это, ну, трубки все эти. Бак разрезали на несколько, все это режут и в окно выбрасывают. Потом Петр Костиченко с такой кувалдой, вот эта стенка с кафелем бьет по стене. Кафель летит в разные стороны. И вдруг он приходит на обед, подходит, слышит там грохот такой. Он посмотрел, разбивают все. Он залез на чердак и плакал. Вот так он все, все рушит, что он делал. Друзья, но мы из этого сарая сделали дом перегородки за неделю. И он в этом доме уже прожил, уже у него 10 детей, у этого брата. И живет в этом доме. И нормально живет, не хуже меня, так нормально все. И вот его недавно рукоположили на пресвитера. И вы знаете, братья, и я вот думаю, ну почему не посоветоваться? Ведь многие вопросы, братья, в которых мы откровенно слабы. Ну я, например, починить машину смогу, но столярное дело я не смогу. А другой в столярке, а машину чинить не может. Но почему не посоветоваться? В духовных вопросах, братья, вот если у меня церковный совет, а решаю все сам. Я скажу, сколько вот, ну мне же приходится ездить в разных местах, сколько проблем бывает на служителя, все сам решает. А братья совета есть? Есть. А он не советуется. Он все решает сам. Братья, а когда сам решаем, а потом приходится вот такие переделки. Но переделать сарай в дом, это, ну, получилось, не получилось даже переделать. Ну, кто-то беднее, кто-то богаче прожил. А когда в церковных вопросах переделывать приходится, ну, вы сами знаете, насколько это бывает болезненно и трудно. Кого-то поспешно покрестили, не разобрались, возрожденный или невозрожденный, а где-то поспешно взяли на замечание. Обдумай стезю для ноги твоей, у советующихся мудрость. Братья, и когда решаются вопросы чисто самостоятельно, без совета, не обдуманно, это приводит к трудностям в церкви, к трудностям в семье и создает различные проблемы. Друзья, ну хороший пример и мудрости – это Навал и Авигея. Что характерно, посмотрите, безумие Навала едва ли не привело к разрушению его дома, к уничтожению его дома. И мудрость Авигеи, она помогла тому, что Давид высоко оценил ее поступок, высоко оценил ее мудрость. Кстати, почему я сказал, что гордость или смирение, и мудрость, или неразумие – это вещи очень близкие бывают, очень близкие. Посмотрите, друзья, смирение Авигея, она сказала: «Прости меня», Давиду сказала. Хотя ее вины, кажется, не было, она сказала: «Прости меня». Мудрость в сочетании со смирением, она обеспечила то, что эта проблема была решена и была, ну, хорошо решена. И результат был хороший. Друзья, еще на что хочу обратить внимание вот в этом отрывке. Шестой стих. «И сказал Господь: вот один народ и один у всех язык, и вот что начали они делать, не отстанут они от того, что задумали». Не отстанут. Друзья, это упорство или упрямство. Вот задумал и не отступит. И не отступит. Вы знаете, друзья, как бывает? Бывает, вот человек что-то задумал, и на каком-то этапе понял, что нехорошо задумал. Но он уже не отступает. Вот начал, он уже не отступает. Не отступает принципиально. Я скажу, друзья, даже в практике служения я встречал и знаю таких служителей, из близких мне людей. Вот он сказал слово. В разговоре мы потом поняли, что и он уже понимает, что нехорошо сказал. Но он уже сказал, все, уже не отступит. И уже люди знают, что уже не отступит. Раз он так сказал, все. Жена страдает, люди, которые близко страдают, но он свое слово сказал, все. Ну, как говорят, хозяин слова. Друзья, бывает, знаете, как у царей медийских и персидских. Ну, я диву даюсь. Царь указ издал и тут же пожалел, но не может отменить. Да? Уже не может отменить. Уже издает какой-то другой указ, альтернативный этому, вот, или не альтернативный, а, ну, скажем, ну, в противовес, чтобы как-то немножко умолить. Уже он сам свой указ не может отменить. Как царь Дарий, например, или царь Артаксеркс, вот, ну, там в ситуации с Мардохеем и так дальше. Указ издал, все, уже он не может отступить. Друзья, бывает это принцип некоторых людей, что он сказал слово, он уже не отступит. Друзья, почему были проблемы большие очень у Израиля? В книге пророка Исаии, думаю, что в 48 главе, там сказано так, или в 46, но я потом точно могу сказать, сказано так: «Ты упрямый, и у тебя жилы железные, и лоб медный, и поэтому я вот с тобой так поступлю». Посмотрите, жилы железные, и лоб у тебя медный, потому что ты упрямый. И вот это упрямство, друзья, оно создавало очень большие проблемы этому народу. Друзья, в отношениях людей упрямство, оно создает часто очень трудности немалые. И в личной нашей жизни, друзья, вот, задумал, наметил и все. Помните, друзья, Валааму Бог сказал: «Путь твой неправ предо мною, путь твой неправ». Посмотрите, ослица остановилась, один раз остановилась, второй раз остановилась, он ее бить начал. Хотя, кажется, вот, ну, читаешь эту историю за Валаама, ну, все хорошо, кажется, поступал. Вот, и отвечал хорошо слугам Валаакам, и все. Друзья, но сердце у него наклонилось, и он устойчиво шел этим путем, и кажется, невозможно было его остановить. Ну, и достиг то, к чему стремился. Получил не то, к чему стремился, но то получил, куда привел его этот путь. Путь твой неправ предо мной. То есть, упрямство или неготовность, или неспособность уступить, она приводит к немалым проблемам. Я помню, друзья, в первом классе, когда еще учился, в букваре такая карикатурка была, картиночка. Два козлика, ну, это известная такая история. Два козлика на мостике встретились, да? Вот, а мостик узкий, и бьются эти козлики. Ну, а как пройти, братья, вот узким, а как пройти? А потом вторая картиночка. Один козлик присел, а другой переступил через него. И разошлись в разные стороны. Разошлись в разные стороны. Братья, бывает, что люди вот так вот, как эти два козлика, не готовы уступить в малом. Ну, например, вы вот, ну, пресвитеры, кто здесь, да и многие и не пресвитеры в личной жизни, наверное, встречали такое, что вот семейные конфликты, как правило, бывают по незначительным причинам, по несущественным причинам конфликт. И чаще всего два человека уверены, что они правы. Муж уверен, что прав он, жена абсолютно уверена, что права она. И конфликтная ситуация, она затягивается, потому что никто не готов уступить. Никто не готов уступить. И получается, бьются, ну не буквально, морально. Ну иногда бывает редко и буквально люди бьются, не будучи готовы уступить. И удаляются, друг от друга. Вот. Бывает, братья, люди разные по характеру. Но работать же надо. Большинство людей, они все равно в чем-то отличаются. Характер, темперамент, привычка, образ жизни. А работать же нужно. Я, ну, один пример приведу из нашей жизни. Думаю, очень близкий, понятный для вас будет. Вот я и Григорий Васильевич Костюченко. Мы оба в одной церкви. В одной церкви знаем друг друга. Ну, долго, почти 40 лет. Вот. И вы знаете, друзья, мы с ним оба служители, и по характеру отличаемся, ну, как небо и земля. Но я вам примерно скажу, в чем. Он человек очень быстрый, темпераментный, моментально принимает решения, и тут же их осуществляет. И быстро все, работает быстро. Я человек медлительный. Я много думаю, и от этого у меня все идет... Вот, ну, дольше. Качество работы у меня бывает выше, у него ниже, потому что он быстро все делал. Ну, к примеру, мы у него ванну решили заменить, ванну сняли, а ванна стоит, одна ножка на перевернутой банке из-под краски, другая на деревяшке, вот, и все это. Он быстро, за один день все это соорудил, и все. Он 20 лет пользовался, и нормально, а какая разница, там банка из-под краски, и все. Вот. И 20 лет пользовался, а через 20 лет так же быстро можно поменять, другую банку поставить, и еще на 20, а там и жизнь закончится. И вы знаете, братья, решили мы построить дом молитвы, раньше же по домам все было, 4 дома было, у меня, у него и еще в двух семьях. Вот. Решили построить дом молитвы, колышки, вдвоем мы с ним все делали, колышки, столбики поставили, и... Ну, архитектуру, план я составлял. И вот я сказал, между столбиками надо такие там вот прожилины, все, ну, все рассказал хорошо. И я отлучился, ну, чуть ли не на беду отлучился. Отлучился на пару часов. Я приезжаю и сделаю не так, как я спланировал. Ну, Григорий Васильевич дал команду, экономим материал, там быстро раз, и уже все. А я приехал, смотрю, не так. И у меня все, мне не нравится, я хожу сердитый, и это уже и другие замечают, и я даю команду переделать. И вы знаете, друзья, и у нас пошло разобщение, и вот, и мы молчим. Но переделывать не успели переделывать. На второе утро я пораньше к нему говорю, прости, зря я так. Делаем, как вы сказали. Все. И мы сделали, братья. Мы сделали. И вы знаете, этот дом 15 лет простоял. И мы уже построили другой. А этот и до сих пор. И какая разница, как там внутри. Чуть как я сказал, или как он сказал. Какая разница? Оно так же точно простояло. Но мы близки были к тому, что потерять отношения. Близки к тому. И я скажу, друзья, что, ну, уступить в данном случае, Ну, я скажу, что, ну, я вроде сказал, что я уступил. Братья, вот я к нему пришел, я у него просить, а он у меня просил. Он тоже созрел уступить. И вы знаете, и я уже говорю, пусть будет как вам, а он говорит, да пусть как ты, переделаем. И я еле настоял, чтобы осталось так, как он. Братья, но оно простояло, и я потом уже думал, и какой смысл был на этом заострять внимание? Какой был смысл? В жизни, братья, я скажу, что, ну, отношениями надо дорожить. Отношениями дорожить. И где нужно уступить? В негреховных вопросах, братья, я совершенно не думаю, что в вопросах греховных есть смысл уступить. Ну, например, уступил грех, а потом, имея в виду, что привык. Нет, это не то. Допускать греховные компромиссы, это неправильно. Но в данном случае быть уступчивым в наших отношениях, вот, считаю, что это нормально. Разумная уступка, она только приобретает, приобретаем друг друга, приобретаем друзей, и дело устрояется лучше. И когда народ видит, что служители находят взаимопонимание, когда народ видит, что братский совет, он имеет единодушие, в такой церкви будет порядок. Я скажу, друзья, непорядок в церкви чаще бывает от непорядка между братьями. Но если два брата, два служителя в церкви, они имеют противоположные точки зрения, и они чуть-чуть конфронтируют на каком-то вопросе, друзья, это абсолютно я убежден, конфронтация будет в церкви. Люди будут делиться по отношению к служителям, в симпатии к одному и к другому, и будет делиться церковь. Будет делиться церковь. Я, братья, приведу один пример из Библии, который я сам до конца хорошо не понимаю. Ну, я умом понимаю. Умом понимаю вроде бы, но я вам расскажу. Вот Нейман Елисею говорит: ныне познал я, что настоящий Бог – это Бог Израиля. И поэтому, пускай Господин разрешит взять столько земли отсюда, сколько несут два лошака. И отныне раб твой не будет поклоняться никакому другому Богу, только Богу Израиля. Только пускай Господин простит раба твоего. Вот когда мой Господин пойдет для поклонения в дом Римона, и поклонится, и опрется о мою руку, и я поклонюсь. Пускай Господин простит раба твоего. Вы знаете, братья, я думаю, а как бы я поступил? Боже, сохрани, чтоб ты в дом Римона ходил. Так Господин мой, голову пускай тебе рубят, не ходи туда. Братья, вы бы тоже, наверное, так. Ни в коем случае. Да еще там преклониться. Братья, а Елисей сказал: иди с миром. Иди с миром. Вот это, кажется, это трудно понять. Друзья, я понимаю, это уступка. Это уступка, но, ну, так верю, что не потерял Елисей Неймана, вот, который земли, сколько унесут, два лошака с собой вез. Иди с миром. Мы в нашей жизни иногда за правду сломить человека готовы. За правду. И думаем, что мы правы. Даже когда он с церкви ушел, мы думаем, поэтому и ушел, что невозрожденный был. А может быть, его кто-то надломил из нас. И он ушел. А может быть, подход должен был быть чуть-чуть другой к этой душе. И можно было сохранить. Можно было сохранить. Поэтому, друзья, пускай нас Господь благословит, чтобы, ну, вот то, о чем мы здесь говорим, братья, вот эти три причины, я больше не буду расширять объем рассуждений наших. Вы знаете, это все вот так переплетено. И гордость, безумие человека, неспособность уступить, это все переплетается. И для нас, как для служителей, друзья, я считаю, что это очень важно, чтобы мы умели смиряться, умели уступить, умели советоваться. Ну, возможно, у меня тема о сотрудничестве будет. Возможно, мы немножко еще об этом чуть поговорим. Друзья, очень хороший пример нам оставил Бог. Посмотрите, написано, смирил себя и сделался послушным даже до смерти. Христос смирил. Тем ученикам, которые рассуждали, кто из них больше, он припоясался полотенцем и умывал ноги. Он показал образец смирения. Друзья, в отношении уступчивости, посмотрите, Езекии Бог сказал, сделай завещание, ты умрешь. А Езекия говорит, Господи, да я вспомню, что я ходил пред лицом там верно, и все. Господь говорит, еще 15 лет. Кажется, Бог сказал, все, умрешь. Все не проси, ты умрешь. Верный был, ну и хорошо, что верный. Все равно ты умрешь. Еще тебе 15 лет. Посмотрите, Иона ходил по Ниневе и говорит, еще 40 дней, и Ниневе будет разрушена. Он же не говорит, и Ниневе, может быть, будет разрушена, если вы каяться не будете. Да? Нет, будет разрушена. А другой вариант какой-нибудь есть? Нет никакого варианта. Будет разрушена. Вот. И сел и смотрит, как Ниневе будет разрушаться. А Ниневе не разрушается. Бог отменил решение. Братья, Бог отменил свое решение. А я не могу отменить. Я сыну сказал вот так. И все, разорвись, сделай. А может быть, есть смысл отменить? Может быть, я перегнул в отношении своего сына? Можешь сказать, сын, прости меня, я перегнул. Я перестарался. А я не могу отменить. Я сыну сказал, все, умри, я сделай, и все. Или жене, и не могу я пересмотреть. А Бог пересмотрел. А Иона этого не понимает. Как это так Бог присмотрел? А Иона этого не понимает. И теряем друг друга. И теряем друг друга. Братья, посмотрите, написано, чтобы я слушал подобно учащимся. Кто? Бог. Я вот о советовании говорю, прислушиваться, чтобы я слушал подобно учащимся. Бог так о себе говорит. А когда у нас получается, как мы прочитали, Вавилон в семье получается, братья. В семье Вавилон. Мы понимаем, что Вавилон это грех, это смешение, непонимание. Все. А сколько сегодня семей, в которых Вавилон? И в церквях бывает Вавилон. Разве в Коринфе не Вавилон получился, когда один Павлов, другой Аполлосов, когда верующие не понимают друг друга. Поэтому вот это предостережение сегодня. И чтобы помолиться, братья, конечно, не просто о верующих, чтобы верующие понимали, а помолиться о себе, чтобы я понимал. Понимал верующих, понимал сотрудников, даже младших. Чтобы я сумел понять того старика, который не может уже вот с разумом совладать, чтобы под нас, кто помоложе, чтобы я его понимал тоже. Вот об этом помолиться. А если гордость, в этом только каяться надо. Господи, прости, помилуй. Научи меня смиряться и думать о себе скромно. И тогда вокруг климат меняться начнет, вокруг нас. И Бог будет действовать, и дело устрояться будет. Иногда в церкви, братья, вот мы принимаем решение, надо очищение провести, в церкви очищение. А там, может, не очищение, надо пресвитеру покаяться. И очищения не надо, и порядок будет. Представьте, надо покаяться, что пересмотреть. А мы очищаем 200 человек, потому что пресвитер покаяться не хочет. Бывает такое. Но я не хочу, что это слушай рядом, но отдельные моменты такие бывают. Поэтому посмотрим сегодня внимательно в свое сердце. Вот как у нас с этим вопросом? Может быть, имя и башня? Или спланировал, и не можешь отступить от этого? И пусть нам Господь благословит и поможет, чтобы...